тихо, но сознаться ты никогда не сможешь. Я сказать хочу, но опять молчу, потому что ты мне дорог. Что творится между нами, уже всем ясно. Никогда не думала, что чувства не подвластны. Я на все согласна, только дай мне шанс лететь и не сойти с ума. Твой гитарный звук уже давно снес крышу. Нас, наверное, ниже этажом соседи слышат. Может, потише будем, мы же не одни. Греем души песнями чужой весны. Я в твоих глазах вижу след греха, но сознаться ты никогда не сможешь. Я сказать хочу, но опять молчу, потому что ты мне дорог. Давай не скажем моей маме, куда ходили. Ей не понравится, это не в моем стиле. Я отныне твоя, дышу твоим миром, верю твоим словам и твоим кумирам. Эти фильмы не про нас, ты же сам знаешь. Они выдуманы все, нас ты не сыграешь. В облаке витает застывший вопрос. То, что ты тогда сказал, это всерьез. Это всерьез. Я в твоих глазах вижу след греха, но сознаться ты никогда не сможешь. Я сказать хочу,